Панси, хищный цветочек, вместо пролога, или мой первый день в Хогвартсе. Я сидела на диванчике у окна пустого пока купе и размышляла, станет ли этот день худшим в моей жизни или займет второе, а может и третье место в пока еще коротком списке моих самых плохих дней. Глядя на маму, замершую на платформе напротив окна, в которое я пялилась со всей преданностью единственного и любимого чада, я мельком отмечала, как, ближе к отправлению поезда, прибывает все больше магов со своими личинками, чтобы усилить шум и создать неприятности лично мне. Скостовав тимпус, мама достала из сумочки кружевной и явно надушенный платок, значит, до отправки осталось не более 15 минут. Скоро подойдет отец, а вот и он. Можно было бы обрадоваться, что тот отвлек от меня внимание маман, но вместе с ним подошло и беловолосое семейство Малфой. Папаша Драко указал сыну на меня через окно и тот, скорчив кислую мину, так, чтобы не было видно взрослым, но я оценила, потащил свой сундук в вагон. Даже спорить не стану, в какое купе направится этот недоперевшийся павлин. Не прошло и 5 минут, как дверь открылась, и я имела удовольствие лицезреть его сиятельство. Мило улыбнувшись, я проворковала: «Здравствуй, Драко. Я видела на перроне твоих родителей, они прекрасно выглядят. Все, дальше можно помолчать», изредка посылая из-под ресниц восторженные взгляды этому ощипанному куренку. Пара минут на положенные расшаркивания, и вот, уже двое будущих студентов лучшей школы чародейства и волшебства Хогвартс через оконное стекло вновь обмениваются взглядами с провожающими их родителями. От мысли, что у меня от улыбки начинают затекать щеки, отвлекла резко открывшаяся дверь. Крэпп и Гойл ввалились в купе с грацией игромамонтов, переключив на себя наше с Малфойонышем внимание и позволив убрать с лица надоевшую гримасу. «Фи, вы даже не спросили разрешения войти», — активная артикуляция помогла слегка размять затекшие мышцы лица. «Прости, Панси», — повинился более разговорчивый Гойл. Винс, как обычно, уткнулся взглядом в пол и покраснел. Я милостиво кивнула. «Все-таки у этих идиотов есть инстинкт самосохранения, реагирующий даже на мое мнимое недовольство, не то, что у Драко. Может, маман именно поэтому и выбрала его мне в потенциальные женихи? Садитесь и ведите себя тихо», — предупредила я вассалов дракончика. Мальчики быстро разобрались с багажом и расселись на лавках, а мне вновь пришлось улыбаться в окно. Когда же поезд наконец-то тронется? Вот папа незаметно склонил голову, и моя улыбка стала искреннее. Гудок паровоза, лязг сцепок, и поезд тронулся на север Шотландии. Я, в отличие от своих попутчиков, не испугалась ни гудка, ни рывка, ни лязга. Привыкла обо всем узнавать заранее и досконально. «Хогвартс-экспресс тронулся», — озвучила я общеизвестную истину, — «нас ждут 8 часов дороги». Бледно-зеленые лица мажат постепенно обретали краски, а я, как истинная леди, уткнулась взглядом в пол, дабы не смущать наследников родов своим вниманием к их несвоевременно продемонстрированным эмоциям. Хоррор и все его отростки, как 5 лет терпеть все это блутво. Затянувшееся молчание прервал Малфой. «В этом году поступает Гарри Поттер, неплохо было бы прогуляться по вагонам и познакомиться со знаменитостью», — сдали превосходство и сарказма провозгласил Драко. «Вы со мной, Крэпп, Гойл?» «Конечно», — мальчишки моментально подорвались с диванов, лишь бы не оставаться со мной в купе без поддержки. Я, впрочем, была этому искренне рада, хоть и выставляла на показ противоположные эмоции, чем только ускорила этот всеобщий исход. Оставшись одна, я смогла расслабиться и, прикрыв веки, начать внимательно вспоминать увиденное на платформе. Скорее всего, мне все это никогда не пригодится, но, мне 5 лет придется жить в этом мире, значит, смотрим, запоминаем и анализируем. А ведь, исходя из вводных, еще до прибытия в Хагсмит, нас ждут судьбоносные события, — отметила я, выходя из состояния транса. Герой, Лубочный, как и описан в детских книжках, ввалился за 5 минут до отправления, почти одновременно с рыжим семейством проклятых Уизли, которые не спускали с него глаз. Малфойоныш слишком поздно подхватился и, скорее всего, не сможет провести грамотную агитацию в свою пользу, а значит, станет первым противником избранного. Итого, герой на Гриффиндоре вместе с проклятыми, а Драко придется успокаивать мне. И на кого же мне его переключить со своего внимания? Впрочем, подогревая родовую ненависть к Уизли, можно и на Поттера переключить, пусть циклится на антиподах, а ко мне не лезет, считая досадной помехой. Буду ему досаждать несвоевременной участливостью. Надо присмотреться к поведению старших девиц. Понятие гипербола мне хорошо знакомо, вот и порадую родителей обоих. Распределение не принесло никаких сюрпризов. Мы на Слизерине, герой на Гриффиндоре. Драко мечется как мышь под метлой. Кто ж его так воспитал-то? Мать из Блэков, не иначе? Подкидыш, или на младшую из сестер у родителей не хватило сил. В спальне оказалось 4 кровати, это полный кошмар. Не помыться, не расслабиться, не зарядку сделать. Я так не могу. Придется устраивать истерику. Точно знаю, что на каждый курс предусмотрены по 2 спальни, как для мальчиков, так и для девочек. Вот только непонятно, как получить к ним доступ. Завязав в узел нервы, пою в ванной, громко, долго. До этого, из открытого сундука раскидала по комнате как можно больше вещей. Тишина. Чары? Проверила. Таки, да. Взломала в ванной. Начинаю петь по новой. Топот. Старшекурсницы? Да это же замечательно. Кто здесь орет? Прокричала хриплым голосом незнакомая, но по тону, явно взрослая девица, а я продолжаю петь в ванной. Паркинсон раскидала свои вещи и заняла ванную, и закрылась. Мы войти не можем, услышала через дверь голос заикающийся Гринграсс. Остальные, видимо, вовсе онемели от силы моего вокального таланта. Паркинсон, о, она думает меня испугать своим писком. Продолжаю петь, вплетая мотивы победных маршей гномов. Жаль, надолго не хватит, мои связки на такой инфразвук не рассчитаны, 3 минуты, иначе охрипну. Паркинсон, выходи, не то хуже будет, орет старшекурсница, в наивной попытке перекричать меня. Нет, под такой аккомпанемент хочется не просто бравурного, но и траурного. Что у нас есть? Точно, было что-то происход из холмов. Жаль, верха не вытяну, но почему бы не попробовать? Тем более, есть такие благодарные на эмоции слушатели, заодно и оружие подзарядиться. А то на последней охоте я свои любимые кинжалы почти в ноль потратила. Паркинсон, что ты хочешь? О, вот они и проверили все свои отпирающие чары и убедились, что те не работают. Осталось дожать совсем чуть-чуть. Русалка из меня не выйдет, но свистеть сквозь воду могу. Все, Паркинсон, зову декана. Это просто невозможно. Топот, хлопок двери. Хм, а декан сможет сразу решить мою проблему, или его придется обрабатывать. Выйдя, спустя 5 минут из ванной, встретилась взглядом с хмурым, усталым менталистом. Ауру проверила. Полукровка, хотя и силен. Надавить, или так договоримся. Мисс Паркинсон, внимательно вперился в мои псевдокарие очи декан. Напрягся. Ой, он, похоже, в сознание пытается пробраться. Стой, не дай хос уконтрапупить декана в первый же день. Не лезь, обожжешься, прошипела я на грани слышимости. Что? Вот это да, мужик, хоть и растерялся, но сумел невербально бросить и отвлечение внимания, и заглушку, и приват. Вот это, я понимаю, мастер, что это было? О, да он шипит не хуже меня, сработаемся. Защита, и глазками так влево-вниз, как маман учила. У декана аж века задергалась на левом глазу. Как-то он сильно занервничал после моего предупреждения. Мисс Паркинсон, что вы устроили? Ваши вещи разбросаны по всей комнате, и их защита не позволяет навести порядок. Да, это я не подумала, но так даже лучше. А декан, несмотря на полуобморочное состояние, что выдает его перегруженная энергетика, внешне сохраняет ледяное спокойствие. Уважаю, вы нарушили чары в душевой и перебудили все общежитие своими воплями. Мужик все распалялся. Нет, так не пойдет, мне от него не наказание нужно, а взаимовыгодное сотрудничество. Все же ближайшие 5 лет как-то надо сосуществовать. Декан, плаксивым голосом начала я не привыкла жить с кем-то в одной комнате. Дома у меня отдельное крыло, а здесь, и слезы в голос, а глаза поднять и давить на ментал. Ну, догадайся же уже, что торговаться надо, а не орать. А защиту с вещей снимать не буду. Там редких ингредиентов много, не все они безопасны, будет лучше, чтобы их никто, кроме меня, не трогал. А вот и пряник. То, что мой будущий декан мастер зельеварения, я тоже узнала заранее и припасла кое-чего на такие случаи. Ингредиенты для школьных зелий не могут быть настолько опасными, о, как глазки-то загорелись. Давай, дорогуша, включай мозги. Так я надеялась, что меня возьмут на дополнительные занятия. А там может что-то и пригодится из походов по Диколесью. Все, есть контакт, наживка заглочена. Вон как глазки засверкали, и взгляд такой отрешенный стал. Диколесье со своими эндемиками, это голубая мечта любого зельевара. Вот только гербарий собирать среди тамошних аборигенов любителей немного, да и те в большинстве для себя стараются. Продавать что-то одомашненным светленьким истинно темные будут только за очень большие деньги, которые им нафиг не сдались, или взамен на адекватную услугу, хотя, что взять с этих убогих, испокон веков, точек пересечения между дикими магами и их одомашненными дальними родичами было немного, а уж в магической Британии подавно, тут, все выше определенного уровня силы или непонятное, тут же признают темным, а все темные в Британии фу-фу-фу, Азкабан, в общем, хотя это, для простых смертных, к настоящим темным маги Альбиона не лезут, инстинкты не дают, вот и делают вид, что нас нет. Я думаю, миледи, что этот разговор можно продолжить в ваших новых апартаментах. Не обессудьте, но они будут несколько удалены от остальных студенческих спален. Как же приятно иметь дело с умным и образованным магом. Вон как быстро сообразил и перестроился на другой вид общения. А что это он смотрит так задумчиво? И в глазах вопрос. Все еще сомневаются? Медленно киваю и улыбаюсь, слегка демонстрируя краешек зубов без иллюзий. А побледнел-то как? Медленно что-то до него доходит, или не верил до конца, жду вас с вещами за дверью, ну, хоть не молча утек, девочки, слегка всхлипнув, обращаюсь к уже почти бывшим соседкам, декан сказал, что там дальше по коридору еще одна спальня есть, только она меньше размером, может кто-то из вас туда со мной переедет, голосом девочки цветочка спросила я, эк, как их передернуло, не видать мне соседки, конечно, переезжай, нашлась Гринграсс, мы бы тебе помогли собрать вещи, да только, ага, кончилось красноречие. Для закрепления эффекта поруганной тонкой душевной организации, хлопнула пару раз ресницами и опустила уголки губ вниз. Взмах палочки, и вот я стою за порогом общей спальни первокурсниц рядом со своим сундуком. Вы ведь не боитесь темноты, в той части коридора нет факелов. Ша, что он себе позволяет, кажется, зашипела я вслух. Вон как побледнел, болезный, и ответ от меня уже не требуется. Решено, с деканом миндальничать не буду, пусть привыкает, ему меня 5 лет учить. Будем закалять нервы до прочности мифрила. Что могу сказать, комнаты, а их оказалось 2 плюс ванная, были в моем вкусе. Небольшие, темные без окон и лишнего текстиля. Кровать низкая без новомодных балдахинов, зато со шкурами, как я люблю. На полу тоже шкуры, ванна гранитная. Большая, не то что душевые в общей спальне. Вторая комната просто идеальна для тренировок. Голый камень стены пола, высокий потолок, большая стойка под оружие. Осталось подпитать защитные артефакты, вмурованные по углам, да начертить пару ритуальных схем, и станет совсем как дома, в настоящем доме в лесу, а не в Паркинсон-холле, его пародии за барьером. Декан бесшумно ретировался, как только я вошла в свои новые покои. Значит, об ингредиентах и дополнительных занятиях по зельям поговорим позже. Надеюсь, не запьет от радости обретения такой ученицы, как мой предыдущий учитель этой науки. Маман так хотела подготовить меня к школе, что наняла дюжину учителей по разным специальностям. Больше года выдержала только училка этикета, видать не я одна у нее такая талантливая была. Кремень баба. Папаня ржал, рассчитывая посидевшую и заикающуюся, но не сломленную мадам Бижу, даже отсыпал ей горсть черного жемчуга в качестве премиальных компенсаций за вредность. Уже засыпая, поставила себе на вид, что с учителями себя надо сдерживать, как, впрочем, и с учениками. Буду прокачивать ментал, папа говорит, что это пригодится с пятиногами. Глядишь, так закалюсь, что меня к ним раньше 14 лет возьмут. Сны были полны пятиногами, охотой, разделкой туш, среди которых почему-то встречались и новые сокурсники. Рядом скакал на громамонте декан с охапкой травы и обалдела недоверчивым выражением лица. Часть 1 тропой у троллей. Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Изображать из себя панси-цветочек. Вот это маман учудила с именем. Удавалось по первости довольно легко. Не иначе как на кураже от новизны впечатлений. Все-таки настолько большое количество магов, пусть и слабеньких, раньше видеть не приходилось. В стравливании нытика Малфоя со смешными гриффиндурками прошла половина учебного года, правда одергивания декана изрядно портили забаву. Дополнительные занятия зельями оказались скучными и по большей части бесполезными. Кому нужно зелье от прыщей? Их у меня никогда не было и не будет. Не для маглокровок же его варить, Снейп, прежде чем перейти к чему-то интересному, требовал набить руку на варке простейших зелий начального школьного курса. Я пока терпела и варила. Надежда, она такая, все никак не сдохнет, машет лапкой издалека. Ингредиенты, попутно прихваченные в последнюю прогулку по Диколесью, произвели неизгладимое впечатление на Зельевара, чуть откачивать не пришлось. В очередные выходные декан был категорически недоступен, а по коридорам подземелья струился цветной едкий дым. Что скажешь, фанатик Колпы Котлов, с девочками отношения почти наладились, не шарахаются и ладно. Похоже, меня признали чудачкой, и бояться перестали. Беспамятные они тут все, что ли? Парни, по большей части, не утратили инстинкт самосохранения. По крайней мере, на Слизерине. На остальных факультетах с этим туго. Хотя хаффлпаффцы вроде не лезут, тихо и молча обходя стороной. Ну, так они ко всем слизеринцам не лезут, так что не показатель. С учителями все вообще было сложно. Гербология еще куда ни шло. То, что некоторые цветочки рядом со мной вянут, декан Хаффов подметила быстро, и мне частенько стали доставаться теоретические задания. Правда, профессор Спраут обнадежила меня, что на следующих курсах мой дар непременно будет востребован для выращивания какой-то ядовитой пакости. И глазки так блестят, еще один фанатик, на этот раз удобрение и плотоядной флоры. Ну и, посоветовала я ей несколько питательных смесей из старых семейных разработок. Так она похихикала в ладошку и сказала, не шутить так больше, ибо темные ритуалы и ингредиенты – это прямой путь в Азкабан, а сама быстро так убежала записывать рецепты. Да уж, двойные стандарты маг Британии, как они есть, чар разочаровали. Хотя они, видимо, на маглокровок ориентированы. Но, разрабатывать руку целых два месяца, они что там, все из столетнего окаменения что ли вышли, чтобы даже элементарные движения не осилить, в ноябре стало понятно, что не все, но большинство, и среди них, больше половины якобы чистокровных магов, может светлые рожают своих детей, чтобы отправлять их маглам, как иначе понимать, что детишки не только палочку впервые в школе в руки взяли, но и остальные знания о теории чар для них прошли мимо, а ведь у многих есть старшие братья и сестры, они-то куда смотрели, если родителям наплевать, трансфигурация, как много в этом слове, непонятного для меня. Да, всегда считала, что кратковременный эффект можно получить чарами, а, если нужно что-то постоянное, то есть трансмутация, то есть переход с помощью комплекса ритуалов одного вещества в другое. И вот, в школе я познакомилась с выкидышем двух этих магических наук. Что могу сказать, нежизнеспособный получился плод. Нафига мне иголка из спички? Ни того, ни другого в моем доме не было и не нужно. Табакерки какие-то. О, вспомнила. Папандер слово такое говорил, вещизм, и что маги заболели им от маглов. Не нужно мне это, даже учить дурацкие формулы не буду, еще налиняет, фе-фе. Да это профессорша даже оборот опошлила, назвав анимагией и определив его результат, как закрепленный и единственный для каждого мага. Сама, кошка драная, и другим мозги засирает. Мисс Паркинсон, тролл за урок, вы не старайтесь, соберитесь, это не так сложно. Надо всего лишь правильно произнести формулу и произвести движение палочкой, это вобла заслуживает неснимаемого с глаза, нельзя, дышим на счет, тренируем ментал, надо срочно что-то придумать, иначе школе придется искать нового профессора, а мне линять в Диколесье, и я бы не против, но маман, декан, сразу после отбоя я нарисовалась в совсем недавно запертых на кучу заклинаний дверях личных покоев профессора Снипа, мне нужен совет и помощь. Глаз Зельевара опять нервно задергался, не бесплатно, животные ингредиенты у меня тоже есть, все, он весь мой, на британский флаг готов порваться, ради такого куша, что вы хотите, ага, морду кирпичом держит, а вот в магическом плане полыхает еще как, и как вы смогли войти в мои личные комнаты, кто вам сказал, где они находятся, демонстративно закипает, а внутри, так и рвется любопытство исследователя, трансфигурация, на выдохе произнесла я, просто вошла, никто, Паркинсон, вы смерти моей хотите, мало мне Поттера, крик души декана даже меня пробрал, ну, почти, чуточку, и он был искренен, странно все, надо присмотреться к этому Поттеру, да при чем тут Поттер, у меня проблема, а вы, и слез в голос побольше, а взгляд в пол, прекратите поясничать, Паркинсон, ага, готов к конструктивному диалогу, он же торг, говорите уже прямо, на меня ваше лицедейство не действует. Ну, это, как сказать, я и не старалась, пока. У меня совсем не получается трансфигурация, выпалила я, преданно глядя в глаза декана. Он, не иначе, чем по привычке, попытался влезть ко мне в мысли и был жестко вытолкнут, же жить раз схотелось, прошипела я, смотря на резко побледневшего Зельевара. Извините, миледи, забылся, а вот и этикет вспомнил, а он не безнадежен. Что именно вызывает у вас трудности? Все, я не понимаю, зачем это нужно, и у меня не получается. Не получаются заклинания? Переключился на модус наставника Снейп. Нет, я по-другому колдую. Мне, чтобы что-то сделать, нужно понимать для чего и как, а также хотеть это сотворить. С трансфигурацией не работает. Это не наука, профанация. Высказалась, полегчало. Сейчас бы еще хоть маломальски приемлемый совет получить. Понял, удивил. Вы у меня не первая инициированная темная. На третьем курсе учится Пьюси, на шестом Флинт. У них тоже проблемы с чарами и трансфигурацией. У вас с чарами проблем нет? О, вот и безумный ученый вылез наружу. Что же ты забыл на Слизерине, Северус Снейп? Тебе дорожка была выстлана на Рейвенкла. Трансформация чар не слишком сложна, я ее еще в 8 лет осилила. Так что, проблем не будет. А вот с трансфигурацией не получается. Там нет нормальных аналогов, либо чары, либо ритуалы. Декан замер на месте, крутанулся на пятки и удрал куда-то в смежные комнаты. Догонять не стало. И так поломала защиту на покоях, невежливо-то как. Если реально поможет, то надо извиниться чем-то существенным. Вот, Снейп вынырнул, как черт из табакерки, и протянул мне стандартную тетрадь конспектов, только очень старую, судя по состоянию пергамента и переплета. Это дневник последнего из фасков, учившегося в Хогвартсе. Род считается прерванным после него, хотя ни его отец, ни дед не учились в школе, официально находясь на домашнем обучении. Баб из Зельеваров в семью вводить не надо было, пробормотала себе под нос, радостно выхватив из рук декана 200-летний раритет. Что, каких баб? Ой, услышал. Пришлось пересказывать Молфе о фасках, коих пытались удержать у барьера алчные до их богатств ведьмы, травившие и опаивающие мужей, дабы те не забирали детей в Диколесе и не уходили сами, унося накопленные богатства. Вот оно что, профессор завис, переваривая информацию. Вижу, вопросы из него так и рвутся, застревая в горле. Нас, темных, с детства учат не доверять слабосилкам. Не имеющий силы, возьмет хитростью. Жадных да беспринципных всегда хватало. Фаскам еще повезло. Вырвался наследник, не окончив 7-го курса. В силе, конечно, потерял за разорванный контракт, но выжил, благо дом сместился к барьеру. Детей наплодил. Род сильный. Они и на поверхности почти не появляются, все по пещерам своим шарятся. Чудилы те еще. Да и кто не без причуд, мой род, например, хищники. Не пугайте, миледи, вы же не хотите сказать, что готовы съесть своих сокурсников. Вроде и язвит, но магия вибрирует. Слабосилков жрать, увольте, я мясо сильных магических зверей предпочитаю. Ой, да он сейчас в обморок грохнется. Хороший у нас декан, беспокоится о личинках волшебников, как о своих детях. Меня папа учил, я умею сдерживаться. В крайнем случае, с глаз какой легкий нашлю. Фу, отпустила, вот и румянец на щеках появился. Надо бы ему еще травок с пустоши притащить. Там есть много укрепляющих и дух, и плоть. И почему вы мне это рассказываете? Не бойтесь, что другим передам. Почти совсем оклемался, болезный, вот уже и язвит. А мне, как женщине, не страшно. Связывающего контракта на обучение у меня нет. Я здесь только потому, что маман играться изволит, а папа потакает ей. До 14 лет желательно прислушиваться к его мнению. Но если мне будет угрожать опасность, опасность вместе с ее источником просто перестанет существовать. Поэтому папа настаивает на ежедневных медитациях и выработке стойкости характера. Вздох, глазки в пол, может чуть сгладит впечатление от слов. Но врать декану я зареклась. Впереди 5 лет сосуществования. Мне правда очень жаль. Вы ведь ни в чем не виноваты, а на вас свалилось такое. В общем, я не хотела, но маман, ой, главное не перестараться. Если декан почувствует себя той красавицей из сказки, что жалеет чудовище, то писец, такого я уже не выдержу. КХМ, ага, голос потерялся по дороге, у него чувство самосохранения выше, чем у носителя. А нет, прокашлялся, миледи, надеюсь, все возникшие проблемы, до того, как решать самостоятельно, вы сначала обсудите со мной. И такая тоска с вкраплением надежды в глазах. Ну, не могу я обмануть эти искорки. Профессор, ой, как-то с придыханием это прозвучало. Чего это я? Соберись, я учиться приехала и, как это, социализироваться. Так что, буду стараться. За помощь заранее спасибо, в долгу не останусь. Но мимикрировать под здешних личинок непросто. Если буду выделяться, прошу обратить внимание и объяснить, а за мной не заржавеет. На том и разбежались. Почитав тетрадки Фаска, научилась достоверно махать палочкой на трансфигурации, правда приходилось заранее ознакомливаться с образцами макгловской фантазии, ибо ни табакерка, ни канделябр не вызывали у меня никаких ассоциаций, знать не знаю, что это и для чего используют. А так, внешний вид заучила и хватит. Чары тоже удалось разложить на привычные и дикарские. Выписывать кренделя палочкой, произнося псевдолатинскую абракадабру, я научилась, но постоянно приходилось подтягивать визуализацию. Все же предметы для воздействий были мне, в большинстве своем, незнакомы. Может записаться на магловедение с третьего курса. Надо посмотреть учебники и разговорить полукровок из магловоспитанных. В аутсайдерах осталось зати. Я так и не поняла, что это за предмет. В учебнике приводились какие-то невнятные чары вызова авроров или правила поведения законопослушных магов, не нарушающих статут секретности. Про статут я все прочитала еще 3 года назад, и так и не поняла, при чем здесь я. Учителем зати был одержимый. Сначала, я считала, что дух вселили в негодное тело, дабы лучше преподавать важную дисциплину. Но со временем мое мнение поколебалось, ибо профессор Кверрил преподавал преотвратно. Ну, хотя бы стало понятно, почему именно этого никчемного мага сделали донором для духа, постоянно изображая зайку, на что, видимо, и уходили все его силы. Никакой информации он на уроках не давал, даже учебник, и тот ухитрялся с ошибками зачитывать. Очень хотелось его освободить от тяжелого бремени бытия, но я обещала папе быть тихой и незаметной, по возможности. Так что, на уроках зати писала эссе по другим предметам. Аналогично проходили и мои уроки истории магии, где к написанию домашних работ добавилась еще и тренировка ментала и силы воли. Вот скажите мне, это нормально, что один из обязательных предметов ведет призрак, являющийся по совместительству энергетическим вампиром? А ведь защищаться в этом рассаднике светлых слабосилков от него были способны единицы, с остальных он тупо тянул жизненную и магическую энергию. Нет, замок и его источник, конечно, быстро пополнял резервы магической мелкоты, и сама тренировка в раскачке резерва и установке защиты имела бы смысл, но только при условии осознанного противодействия юных магов, о котором говорить не приходилось. Единожды намекнув соученикам о необходимости сопротивляться воздействию, дабы тренировки приобрели смысл, зареклась делать это снова. Эти недоразвитые подняли меня на смех, упирая, что уж где-где, а в Хогвартсе им ничего не грозит, ведь школа Хогвартс – самое защищенное место маг Британии. Ну, сами себе злые карлики. Отдельной темой были те самые эссе, которые со второй недели учебы стали задавать на всех уроках. Возможно, для 5-леток и было бы полезным закрепление прочитанного материала письменно, для разработки рук и памяти, но в школу поступали уже вполне подращенные маги 11 лет. Неужели они не могли запомнить нужное с первого раза? Тогда им самое место среди магглов. И уж совсем было непонятно, зачем задавать эссе в длину. Компилируя конспект со ссылками из дополнительной литературы, озвученной на уроках профессорами, я тратила больше всего времени именно на максимально точное попадание в размер, указанный учителем, пока не ознакомилась с чудесными чарами из области каллиграфии, позволяющими увеличивать и уменьшать как плотность почерка, так и межстрочное расстояние. После этого, работа над домашкой стала занимать втрое меньше времени. Снейп, прочитав парочку моих работ, вызвал меня к себе и, убедившись в нормальном состоянии моей памяти, предложил вместо бесполезных эссе проект по составлению тестов по пройденному материалу, качество которых он будет оценивать ежемесячно, а, в случае успеха позволит и на следующих курсах не тратить времени на ненужную писанину. Самое сложное было выяснить, что такое тесты, и чего от меня ждет Зельевар в качестве отлично исполненного задания. На Слизерине информации не нашлось, пришлось искать на других факультетах. Это слово оказалось знакомо только магглокровкам. Попытка расспросить преподавателя магловедения не удалась, что сильно пошатнуло мою веру в ее осведомленность о мире магглов. Захватив по экземпляру учебников за все курсы в качестве вир из безграмотной курицы, я гордо удалилась, напоследок огрев ее модификацией конфундуса. Неожиданным и главное добровольным источником информации оказалась говорливая грязнокровка с Гриффиндора. Грейнджер, не нашедшая понимания своих чаяний среди ленивых храбрецов, была готова осчастливить, чаще против воли, всех окружающих своими знаниями. Мне оставалось только задавать тему и подправлять направление. К сожалению, из-за непонимания терминологии, используемой лохматой зубрилкой, на разведку ушло почти 3 недели. Но первый сданный вариант теста для осенне-зимнего семестра первого курса был принят деканом вполне благосклонно, что чуть не подвигло меня как-то отдариться грязнокровке. Чур-чур, налинило-таки. Хотя, держать в запасе столь обильный, хоть и не структурированный, источник информации о мире Макглав было неплохо. На их Рождество подарю ей заколки для волос, а то линяет на чистокровных своей гривой, еще проклянут раньше времени, и где еще я найду такой бесплатный водопад информации. Уроки полетов прошли фоном. Для меня они стали еще одним плацдармом для стравливания Малфоя с Поттером и Уизли. Мальчишки забавно петушились и искренне отдавались своим эмоциям, забывая об окружающих, это Драко, и щедро делясь своей магией, это Поттер. Пацана, похоже, совсем не учили предотвращать отток магии, а ведь рядом с ним постоянно околачивается Сквип Уизли, вампира на друге. На самую середину Самхейна, директор организовал в замке традиционную охоту. Дичью был горный тролль. Жаль, что только один. Я просто не успела. Драко вцепился и не отпускал до самых подземелий, а там уже декан рассказал, что тролля завалили Поттер с Уизли. Но туша все равно досталась декану. Кажется, начинаю понимать принципы Слизерина, добиваться своих целей чужими руками. Повезло, что на выходные удалось выбраться домой. Папа перенес камином через Паркинсон-холл в родовой дом, где удалось и отдохнуть, и рассказать о своей жизни в школе понимающему магу, да и поохотились вдвоем вдоволь. Конечно, для слишком юной, по мнению папы, меня, выбирали легкую добычу, поэтому декану Слизерина достались в подношение не слишком ценные рога двурога трехлетки и прихваченное по дороге гнездо глюмбамблов, тщательно упакованное в заклинание стазиса, чтоб не улетели. Врученные по прибытии подарки вызвали у Зельевара огонь в глазах и очередной исследовательский запой на ближайшие выходные. Школьные будни потекли своим чередом, а я открыла для себя архив и запретную секцию в библиотеке. То, что войти в столь активно охраняемые, на словах, хранилища знаний в реальности будет столь просто, не укладывалось в голове. Надо было просто под невидимостью пройти до ажурной дверцы за конторкой библиотекаря и без палочки вскрыть всего 3 чар. С того пасмурного дня конца ноября, когда, покусывая кончик пера, я наблюдала за библиотекарем и увидела ее сакральные действия, меня захватила историческая лихорадка. Ведь так интересно пополнять семейный архив школьными данными глав и наследников родов. А читая запрещенные исторические хроники, умиляться ветренности идей властей имущих, переписывающих события вчерашней истории еще при жизни очевидцев. Хотя и среди этого склада исторических анекдотов попадались крупицы мудрости, кое я, как вдумчивая наследница рода, тщательно копировала для семейной библиотеки, как бы ни старалась мимикрировать под местных, но это не всегда удавалось. И, если на родном факультете странности панси старались не замечать, то любопытные до новых знаний юные вороны и бесцеремонные грифы стали доставлять неприятности. Декан изредка снисходил до коротких консультаций, но выдерживать прессинг праздного любопытства становилось все труднее. К зимним каникулам не сдержалась и наградила парочкой легких сглазов 2 докучливых ривов и 1 наглого гриффиндерца. Что показательно, с каникул ривы вернулись чистые и, витиевато извинившись, больше не отсвечивали, а вот гриф так и ходил до марта проклятым, пока не сверзся с метлы и не угодил в больницу святого Мунга. Кому скажи, что маглы и маги одному святому поклоняются, оборжутся, где ему поправили разом все, из глаз и сломанную шею, и отбитую бладжером черепную кость. Может, теперь за ней мозг расти начнет? Каникулы вышли очень занимательными и информативными. Плюсом шло то, что Папандр стал воспринимать меня более взрослой, ведь я, без серьезных косяков, смогла продержаться среди светлых мажат 1,5 года. К урокам, кроме охоты и ритуалов, добавилось ведение хозяйства и кровная магия. Папаня и рад был бы скинуть на наследницу всю бытовуху, с ее традициями и товарной менной экономикой, но я снова уеду в школу, и ему придется опять впрягаться в это ярмо. От маман толка нет, ту воспитывали как светлую курицу. Балы, приемы, рауты, интриги, среди таких же, как она. Одним словом, тьфу. Посетила с ней пару рождественских приемов. Скукота смертная. Бантики, фестончики, мальчики, зайчики. чуть не стала вегетарианкой. От этой элиты магической Англии блевать тянет, а Папанда ржет, весело ему, но все однажды заканчивается, закончились и каникулы. По приезде, не глядя, вывалила охотничью добычу декану на стол и ушла не прощаясь, британка я или нет, ушла искать темных по школе, папа на каникулах научил. Первая поклевка была около Гриффиндорской башни. Поттер, да, ну, гены их не пропьешь, что от Пиверелла народилось, светлым быть не может в принципе, но это, какая-то совсем не кондиция, развернулась, сметя с ног подолом рыжего придурка из проклятых, и ушла в перспективу, ибо невместно мне с такими рядом стоять, кроме известных Пьюси и Флинта из студентов, отклика больше ни на кого не получила, из учителей однозначный ответ был от Дамблдора, но, чур-чур меня, свой зверинец в мозгах бы в узде удержать, да и слабоват он, и потасканный какой-то, нафиг, Флитвик, смисок, как и Хагрид, а я не такая, без кучи ритуалов потомство совсем дурное выйдет, Квиреллу, конечно, фанил будь здоров, но магия в нем была заемная, то есть к воспроизводству негодная, да и не дотянет это тело до моего взросления, а значит, придется ждать своего принца дальше, чуть скрасили ожидания гриффиндорские приключенцы, решившие перетащить народившегося в хижине лесника дракончика на астрономическую башню. МГМ, теплый, мягкий, вкусный, всю дорогу сопровождала слепых мажат под скрытым, вызывая у рептилий первородный страх, мешающий ей проявлять даже маломальскую активность. Вот только, мой ужин перехватили какие-то мутные типы, назвавшиеся драконологами и утащившие ящик с плюющейся огнем ящерицей с собой на метлах. Ну, удачи им и полета огненного. А запахи я запомнила, встретимся еще на узкой дорожке. Гриффиндорскую мелочь, вкупе с подоспевшим с их деканом Малфойонышем, наказали баллами и отработками. Когда я услышала про то, где будут отрабатывать приключенцы, чуть не подскочила от радости. Папаня клятву взял не ходить на первом курсе в запретный лес без сопровождения, а тут такой шанс. Их по любасу вытянут, если писец замаячит, значит и мне. Тихонько, можно прогуляться. Не, ну, интересно же, что там такого запретного в этом лесу. Что сказать, скучно в этом лесу. Только и видели, что двоедушца, зачморившего коняшку, насмерть. Снять с убиенного тела этого вредного парнокопытного без фатальных последствий можно было только рог, гриву и хвост. Я и примериться не успела, как набежали мерзкие химеры, кентаврами именуемые. И откуда они в Шотландии? Да еще и в таком количестве, можно было грохнуть всех их прямо тут, но ведь, наверняка, чары слежки стоят и дозоры, вонь до небес поднимется, не стоит того выхлоп, ну их, но, на будущее, сочтемся, я приметливая, теперь мимо меня ни один ни докон не пройдет, экзамены сдала сносно, однокурсникам своим мозги повыносила, зато и результат факультета радовал высшими баллами, жаль, декан не оценил, сказал, что столько успокоительного не варил ни разу. Ну, ничего, еще 4 года впереди, пусть тренируется, или старшекурсников привлекает. А чего он все один, да один, ребята точно подработать не откажутся, сказала, кажется, огорошила, что, не знал. Как так, обещал на следующий год факультатив расширить, и смотрит на меня так недобро, а я ведь за своих горой готова стоять. Странный он, директор у нас, оказывается, еще и председателем Визингомата пробавляется, вот это я упустила. А информацию подбросила лохматая грязнокровка, когда громовым шепотом передавала ее своим неразлучникам. Почему именно отсутствие этого мага дало отмашку на очередную эстафету мелких грифов, я не поняла, но проследить была обязана, вдруг хабар какой обломится. Тут в замке этих гривастых нет, да и главарь местный свалил в министерство. Цербер, бесполезная скотина, залил слюнями весь предбанник, чуть не уляпалась. То, что я не одна такая продуманная, поняла только в шахматном зале. Пробираясь по краю к выходу, пока мелкие гриффиндурки изображали из себя шахматные фигуры, почувствовала на своем затылке знакомое дыхание. Декан, на грани слышимости прошипела я. Пришлось поддерживать пошатнувшуюся тушку скрытого чарами снипа. Да уж, с каникул надо больше травок с пустоши притащить. Видать, извел все, не я одна ему нервы треплю. Да и рецептиков фамильных, с усиленным эффектом предложить, только проверить, чтоб не помер от них, слабосилок все ж, хоть и с характером. Стойки, был бы сильнее, уволокла бы уже. А тролля он быстро вырубил, видать, пришел уже в себя. «Мисс Паркинсон, что вы здесь делаете?» и глазками так сверк-сверк, да не на ту напал, декан, и ножкой так по полу шварк, а глазки долу, я тут гуляла, вижу грифы в запретный коридор пошли, ну, и я за ними, все с вами ясно, Паркинсон, вздохнул Зельевар, вы хоть понимаете, что данные препятствия предназначены для избранного с командой, и вам здесь делать нечего. Ой, а чего это он так рассердился-то? Я тихонько рядом постою под скрытым. Мешать не буду, и слезу в голос. Нет, лишнее, вон у болезного уже опять глаз дергается. Огляделся. Стоим в маленькой комнатке с рунным кругом по периметру и столом с колбами в центре. Паркинсон, идите обратно и не суетесь ни в свое дело, пока вас не зовут. Ясно, ясно. Возвращаюсь к троллю. Жду в сторонке, все же ингредиенты халявные. Вот Поттер с Гринджер протопали. Мое время. Пока разделывала тушу, времени не замечала. Топот в обратную сторону. Гринджер. Где же она своего лохматого подельника оставила? Да еще и напугалась так, что меня не заметила. И чего блажит во все горло, мол, помогите. Так я уже все, здесь закончила. Готова к новым свершениям на ниве удовлетворения любопытства и обогащения. Бегу в рунный зал, пряча добычу за пазуху. Там ножкой пару рун зачистила и бегу дальше. Ух ты, зальчик зачетный, ступени амфитеатром вниз спускаются. А внизу, как на сцене, артефакт, темненький, в виде зеркала, вот только фонит от него хаосом. Кого ж в него запечатали, чтобы так воняло. А перед ним, в эпических позах Квиреллы Поттер. Это они противоборствуют, значит. Ладно, посмотрим. Тем более... И декан под чарами между колонн притаился. Вот это да. Недооценила я Поттера. Бесполочковая трансгрессия заряженного маной мутагена такой мощности, да из пространственного кармана, что в зеркале был, силен. А у одержимого, похоже, совсем крыша потекла. И декан напружинился, нервничает. Да что ж здесь творится? Гиффиндурок руками жжет ущербного. Ага, ты бы еще в вулкан бросился, может там комфортней. Хорошо, что не двигалось. Это зрелище того стоило. Подтереныш выгнулся, захрипел и замер. Из трупака профессорского темная дымка ему как раз в лоб влетела. Никогда о таком не слышала. Надо летом почитать. Лежат. Один без сознания, второй уже конкретно пованивает. С ней б замер сусликом за колонной. Значит, мой выход. Вытащила стрёмно сверкающий булыжник из кармана задохлика и дёру. Чую, пятки горят. Вовремя я. В больничном крыле подслушала, что, бла-бла-бла, Николас Фламель дал на хранение свой философский камень, это мой трофей-то, да не в раз, враки все, камень был уничтожен и, теперь Николас умрет, ага-ага, за ним пару сотен лет наемники гоняются, а он, таки, дал себя уморить, если только от хохота загнется, стручок сушеный, ты молодец, Гарри, но профессора убил, а смерть раскалывает душу, это директор, а чем вообще? Но ты не волнуйся, Гарри, Николас с женой успеют написать завещание, слов нет. Если пацан это сожрет, то он тот еще олень. Видимо и правда олень. На прощальном пиру сидит одновременно довольный и печальный. Что, труп оплакивает? Так его оплакивать раньше надо было, месяца на 3-4. Как он ухитрялся двигаться, ума не приложу. Дома в библиотеке посмотрю. Паровоз, вагоны... Копоть. Какая мразь придумала отправлять юных магов в школу на этом? Дракозлой и надутый. Директор, прямо из рук у змей, вырвал кубок школы и вручил своим любимцам. Даже обоснуй приемлемый не выдал, мол, герои они, и все. Все и заткнулись, и возрадовались. Кроме змей. Да, троллит нас, а мы и ведемся. Вокруг одни дети. Зато я могу гордо уйти в отдельное купе, чтобы не слушать его стоны. Было бы о чем вздыхать. Впереди же каникулы. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Второй год в Хогвартсе начался сразу с двух анекдотов. Первый. Малфой, который старший, подрался по-макгловски с Артуром Уизли в книжном магазине на Косой Аллее в конце июля, прямо во время какой-то пафосной презентации. Смотрите колдофото в ежедневном пророке. Драко, местная звезда Слизерина. Только декан опять обломал весь кайф. А вот вторая общешкольная новость, доставленная прямо на пир, еще забавнее. Рон Уизли с Гарри Поттером прибыли в школу, минуя Хогвартс-экспресс, на летающем макгловском автомобиле, зачарование старшего Уизли. А самым забавным было то, что станцией назначения оказалась развесистая крона гремучей ивы, куда эти горе-пилоты ухитрились припарковаться. С ней демонстративно бушует, Спраут слегка обеспокоена состоянием уникального растения. МакГонагалл снимает баллы, Не повезло грифам с деканом. Миротворец Дамблдор мироточит со своего золоченого стула. Все как всегда. Получите, дети, свое шоу. Праздник удался. В этом году учеба для меня могла бы оказаться еще более скучной, чем в прошлом, если бы я не подготовилась. Про духов начиталось до озверения. Теперь в радиусе километра могу почуять, развеять и не чихнуть. Но злобный псевдоживой артефакт, которым и является Хогвартс, блокирует мое чутье. Видать, раньше духов во все что ни попадя подселили и пытались защитить от любознательных детишек. Смотрела я на распределение на шляпу, вот очень бы хотелось мне ее препарировать. Но ведь не дадут, изверги. Прапраз боковой линии порадовал, оставив в дневнике воспоминания о выручай комнате. Надо наведаться, найти бы только ориентиры. Тупой дед так зашифровал месторасположение, не оставив указания ни на башню, ни на этаж, что искать замаешься. А вид коридора за 400 лет мог и поменяться. Придется побегать по замку. Ну, да это полезно для поддержания формы. За преподавательским столом образовалась здоровая конкуренция. Вырвиглазная мантия директора теперь не единственная. Новый профессор затищеголяет не менее эпатажным нарядом. Его бирюзовая мантия в золотых звездах, в тон шляпе и тугим локоном, составляет гармоничный ансамбль и нехилую конкуренцию директорской ночнушки. Мужики реально косятся друг на друга, может и померяются чем-нибудь. Выйдя из зала, Снейп, молча и незаметно для других, ржет. Кентавр доморощенный, да не коси на меня так взглядом, привезла я тебе траву твою окаянную, 3 дня по пустошам бродила ради этого гербария. Ой, а чего это Спраут на меня глазом сверкает? Если гад декан сдал меня гербологине, то не видать ему подарков. Вот, нос вскинула, ага, стушевался, теперь извиняться будет. На дополнительных занятиях по зельям наконец-то стали проходить интересные рецепты. Хотя, по сравнению с родовыми, выхолощенные они какие-то. Приволокла дополнительные ингредиенты и рецепты. Процесс пошел, только пока мимо меня. Декан опять заперся в своей лаборатории и перестал отвечать на вызовы. От скуки зашла в больничное крыло к колдоведьме. Напоролась на что-то яркое и шумное. Заморозила по привычке. Благодарный взгляд Помфри и лекции с конспектами по колдомедицине были наградой. Жаль, что большая часть опять ориентирована на маглокровок. Через 3 дня получила конспекты от Смитвика, ведущего целителя Мунга. Оказывается, замороженный мной Локхард все еще не отошел, и меня готовы учить чему-то более серьезному. Преподавание зате началось только через 2 недели, видать оттаял, болезный. Первый урок Слизерина Гриффиндора произвел на всех неизгладимое впечатление. Я сидела на галерке, закрывшись щитами, и не отсвечивала, как и обещала папе. Остальные сокурсники получили полную гамму ощущений. Выходили из класса мы, в большинстве своем, расхристанные, загвазданные чернилами и перьями, и кусочками рваного пергамента. Особенно отличился чистоплюй Драко. Его светлые волосы перемежались вкраплениями чернил всех популярных на факультете цветов, а их было немало, мне даже дополнять почти не пришлось. Увидев себя в наколдованном мной зеркале, бывший блондин впал в истерику и с воплем: «Я папе скажу», удрал в сторону подземелий. Грифы отнеслись к неудаче на паре спокойней. Пацаны, в большинстве, вообще не обратили внимания на изменившийся внешний вид. Девицы, достав зеркальца, навели чарами марафет. Как будто, так и надо. Только Гриффиндор с удивлением рассматривала свою непострадавшую шевелюру, счищая следы пакости с лица. Да, она носит мои артефакты, и они реально рулят. На Самхин нам опять преподнесли сюрприз. Вот только, в этот раз, даже не огласив условия охоты и не объявив по окончанию победителя, оцепеневшая кошка завхоза была предъявлена весьма ограниченному кругу учеников и учителей, в который, по счастью, все же входил наш декан. Прочие подробности принес перевозбужденный Малфойёныш, лично видевший настенную живопись, повествующую об открытии тайной комнаты, об одиозном сраче основателей, переругавшихся по непонятным причинам менее чем через столетие с основания школы, было известно из множества источников. Грязнокровок, маглокровок и прочих отщепенцев магического мира приплетали к историческому конфликту повсеместно и в разные эпохи, в зависимости от властной парадигмы. Вот только правды доискаться, похоже, никто так и не сподобился, ибо правда у всех своя, а истину искать замаешься, да и неблагодарное это дело. Оцепеневшая кошатина нашла свой приют в больничном крыле. За первое учебное полугодие к ней добавились пара грязнокровок и призрак. Это уже становилось интересным. Про призраков мне было известно достаточно, чтобы понимать, что понятие окаменения к ним не прицепить. Здесь было что-то другое. Интерес поднял хвост к потолку, и я пошла на штурм новых знаний. Колдоведьма сопротивлялась недолго. Протекция декана Снипа и декана Спраут, этот недозмей, таки, уговорил меня делиться корешками дикоземных эндемиков ко всеобщей профессорской эйфории. Ага-ага, всю жизнь мечтала не просто на бегу сорвать кустик другой, но и выкапывать по всем правилам эти сорняки. Нет уж, что с корнями успею вырвать, то и принесу, а рисковать своим здоровьем ради мифических мировых научных открытий, это увольте. Я себя люблю больше ихней науки. Продавила все щиты медика-ведьмы. Я, до кучи, еще и ученичество пробила. С ней победился по ходу. Надо с ним поговорить, все одно от Помфри много не получить. Призрака посмотрела, как и прочие маглокровные памятники. Что сказать, восстановить функции можно, даже магия грязнокровок не слишком пострадает, вот только физиологически и умственно ребятки сильно сдадут. Физически, конечно, догонит через пару лет, если от источника, Хогвартса, отходить далеко не будут, а вот умственно нагонять будет сложнее, без менталистики никак. И это при условии, что оживлять их будут не позднее двух лун с окаменения. Выложила все свои выводы декану. Мужик реально загрузился. Нифига не понятно. Оживить тушки, неделя, максимум полторы. В чем проблема? Не вижу. Оказалось в директоре, что не хочет афишировать форс-мажор на подвластной территории. Без его дозволения оживительный глоток мандрагоры приготовить никто из персонала не может, а свои посадки поспеют к маю, когда спасать будет некого. С зимних каникул притащила лепестки живуна и стебли копатки. С ней попытался утащить весь короб в свою экспериментальную лабораторию. Отобрала, сунула под нос рецепт стазис восстанавливающей сыворотки из семейных, от сердца отрывала, а он: «Да эти ваши рецепты не действуют как надо на магов до десятого колена, а тем более на полукровок и маглорожденных», — в сердцах проорал декан. «Вот и принесла с запасом, чтобы ты», — ткнула в него пальцем, чтобы прочувствовал, переработал рецепт для этих ущербных. Завис, пальцами всю губу истеребил. Думает, значит, благодарю, миледи, оттаял и про этикет вспомнил. Мне не зазорно, декан все-таки. Да на здоровье, ваши и этих ущербных, марку надо держать. Как папа сказал, можете и Паркинсонов, как род в своей будущей монографии помянуть. Все, в эфире пусто, гений ушел творить. За неделю было 3 взрыва в экспериментальной лаборатории. Слизеринцы молчат, покрывают декана. И я молчу, хотя и сам бы мог догадаться, что живун при нагревании несколько взрывоопасен, особенно в свежих лепестках. До середины местного февраля было тихо. Декан походу все-таки что-то намудрил с зельем, так как ходил задумчивый, но не мрачный. 14 числа случилось незапланированное развлечение. Зайдя в большой зал на завтрак, отбыть повинность общей трапезы, увидела повсюду розовые лопухи и сыплющийся с потолка цветной мусор. Смахнула и поставила щит. Оказывается, чтобы стать популярной, надо всего лишь оградить еду от мусора. Вокруг меня сразу образовался плотный кружок однокурсников, подкладывающих вкусные кусочки. Приятно, хос возьми, надо запомнить на будущее. Дальше, больше. По коридорам стали слоняться мелкие садовые паразиты. Я их, по старой памяти, испепеляла, как увижу, так что они меня обходили по большой дуге. На обеде узнала, что это купиданы или как-то там Локхарта, что разносили студентам музыкальные валентинки. И поздравление Поттера наделало на факультете много шума, жаль я не слышала, поржала бы. У них же слуха нет, да и голос, как скрипучее колесо. К этому Локхарту надо присмотреться, вроде и не темный, а троллит окружающих так, что и мастер-класс не стыдно взять. Открытие дуэльного клуба я, как и все личинки магов, ожидалось нетерпением, только по своей причине. Руководителем там был заявлен Локхарт, так что, потеха обеспечена. Что сказать, скучным этот вечер назвать было сложно, но вот веселым, скорее познавательным. С ней прозмазал по подиуму милашку Гилди, не дав тому насладиться детским вниманием, а Поттер оказался змееустом, отпугнув призванную змеюку от грязнокровки с Хаффлпаффа. Возможно, Поттер не такой слабак, как кажется, и я зря его списала в отбой. Следующие месяцы парня реально чморили все, кроме слизеринцев, потому что те знали и стебались. А вот сестрам Потилминус, эти точно со своими родаками с магической Индией связаны, и знают, что Гарика с такими талантами именно светлые роды с руками оторвут. А что, сил немного и они совместимы, что с темными, что со светлыми, Кровь дары несет, дети народятся на загляденье, да и змееусностью наследуют почти обязательно. Из исключений только проклятые, типа Уизли и грязнокровки. Дуры, значит, у младшей ветви индийских артефакторов родились. Запомним, цыпленок мой взъерошенный, Гермионой кличемый, в библиотеке что-то совсем окопался. Пошла посмотреть, вдруг опять мимо меня какая-то движуха пройдет, тем более, что эта долбаная выручай комната моему предку, похоже, в пьяных снах привиделась. Не нашла я того коридора, да и ржачных гобеленов по замку через одного понавешено. Все-таки с юмором у мужской части семьи беда, хоть на папашу глянь, чего он только за последние 13 лет не учудил. И это, глава рода, сидит, малышка, книгами обложилась. Подошла под скрытым сзади, бестиарии сплошные, выискивает что-то, пыхтит, как нюхлер. Посмотрим, нашла, похоже, пальчиками потными вцепилась в страницу и так нервно перебирает. Ох, ты ж оторвала листок, и сама испугалась, оглянулась в испуге, не видит ли кто, да и скомкала в ладошке. Бросив книжки, рванула на выход, вот только затормозила перед дверями. Пенелопа обратилась к сдающей библиотекарю книжки старости Ривенкла, да жалостливо так, даже меня пробрала, ты не могла бы мне помочь, та сразу растаяла, матушка гусыня, что ты хотела, давай ты доведешь меня до башни Гриффиндора, и ресничками так хлоп-хлоп, ну просто лапа, только у тебя зеркало есть, есть, а зачем, за угол заглянуть, вдруг там ужас Слизерина, да она реально напугана, что же такого прочитала в бестиарии, что и над книгой надругалась и врала столь достоверно, а теперь еще и не донести боится. «Пойдем», — добродушно сказала освободившаяся старшекурсница. «Я на три шага сзади, на глаза зеркальный щит, умница прикормленная плохого не посоветует, а под скрытым и перестраховаться не стрёмно, не видно же никому. Идем». Коридор прошли, за угол зеркальце направили. Вот дуры, что ж сразу вдвоем-то смотрели. Стоят статуями каменными, один в один по диагностике, как те, что в лечебнице отдыхают. Перескочила к другой стенке и зырк в коридор, увидела удаляющийся хвост. Знатная змеюка, вроде и рога на голове видать, сходу до трех видов бестиарий сжался. А вот рядом со змеюкой мелкая рыжая девчонка скачет, только пятки сверкают. Считала, проклятая, а проклятые в школе только Уизли учатся. Вроде в этом году у них младшая поступила. Ох ты ж, это как, даров в ней быть не может, и значит, управляет химерой не она. Или она, но с помощью артефакта. Эх, нет у меня способностей к артефакторике, а то подвесила бы маячок, да и следила на расстоянии. А так, придется самой извернуться. За свою прикормленную лохматку я отомщу. Обвесила сигналками кучу дверных проемов. Башка гудит от откликов. Такое впечатление, что Грифа из своей гостиной ночью чаще выходит, чем днем. И зачем мне знание, кто с кем по коридорам тискается? А вот эти интересные. Близнюки Уизли, они вообще магическая аномалия, если бы не проклятие на роде, могли бы быть одним нормальным темным магом, а так, одну душу разнесло в два тела, наделив оба половиной отпущенной магии, но и друг без друга быть не могут, по отдельности неполноценны. Папаня что-то говорил про пруэттов, вроде тоже, считали магическими близнецами, поцелованными магией, а они кукухой поехали, да и в светлое дело уверовали и пошли всех темных крошить. Только почему-то не самих глав и наследников родов, а их баб, по возможности беременных. Троих грохнули, пока их Долохов не догнал, чтобы за свою отомстить. Нафиг таких ублюдков плодить, что не додавили в колыбели, за трем, пока не выросло. Что это у них? Лаборатория, опыты на мажатах ставит, достойные последователи своих дедьев. Здесь и прикопаю. Что это в котле? Так-так, из кармашка достанем дополнительный ингредиент. Как раз в лаборатории местной эндемика степлиц Спраут взяла поэкспериментировать, вот и пойдет в дело. Теперь магией немного подшаманить. Готово. Ноги. Взрыв достиг меня на третьем пролете, чуть в лестничный колодец не ухнула. Пидец северной башни. Там вроде провидица наверху жила. Если выживет, молодец. Нет, так херовая провидица была, такую не жалко. Утром директорский трон пустовал, как и места деканов, нашего и Львов. И кто нам новости расскажет? Оказывается, тихоня Гринграсс утром в больничку бегала по своим, по женским. Вот и услышала то, что выздоровела моментом. Помфри с Дамблдором только к утру определили, что в башне трое были. Там даже не мясо, делано с придыханием, прижав к губам платочек, выдает Дафна, а глаза так и блестят. Ага-ага, нейтральное семейство, то-то через поколение мимо Хогвартса промахиваются и в Дикоземье подают, как и старший брат нейтральных сестричек, светлость так и прет изо всех щелей, там, кончай охоть, дело говори. Видимо, и Гринграсс увидела плотоядные взгляды сокурсников и сдалась. По крови определили, что близнецы Уизли с четвертого курса Гриффиндора и профессор Трелани, рассказчица понизила голос для нагнетания момента. «Мне-то что, я все слышу и через трех человек, а эти недомоги сгрудились в кучку. Лови момент славы, малышка». Профессора с ней повызвали, вроде как лаборатория там была нелегальная, последнее слово было произнесено таким особым голосом, что всем сразу стало ясно, не просто нелегальная, а явно преступная. Варили Уизли что-то запрещенное, вот и рвануло у них. Теперь и не спросишь, и ручку с платочком к губам прижимает, а в глазах азарт. Надо попристальнее приглядеться к этой семейке, в будущем может и пригодиться. К ужину в обеденном зале вывесили траурные флаги, директор толкнул речь о том, что первыми уходят самые перспективные. А чем это он? За гриффиндорским столом некоторые плакали, кто-то делал вид, что скорбит, а вот большинство явно было довольно. Значит, я права, и по закону равновесия могу еще и плюшек ждать. Бедного декана аж перекосило. Сохранять скорбную мину при такой внутренней радости тяжело. Это у меня есть личина, а он, бедненький, вынужден сам корячиться, на голом ментале. Вот и подарок на следующий год образовался, нужно только с папой посоветоваться, а то подарю, а Зельевара закроют в Азкабан за использование черномагического артефакта. Это нам все параллельно, а он полукровка, ему и деваться некуда от местных законов. Вот только мою проблему этот демарш не решал. Поводырь Василиска, да, я просмотрела оскверненный Грингер бестиарии и сопоставила факты. Пусть я и не такая быстроумная, как она, зато мудрая и живучая. Так вот, поводырем мог быть только один рыжик, и это были не близнецы, что, возможно, потянули бы за счет сложения силы, и не их старший брат, что мог справиться за счет возраста, а их малохольная сестрица с первого курса. Это было неожиданно. Все-таки магия первокурсницы, да еще и из проклятого рода, слишком слаба, нужен усилитель, и усилитель на базе темной магии, а такие при перемещении по коридорам, сама узнала от декана в прошлом году, оставляют четкий след для директора. Это что, Дамблдор в курсе, и моя охота накроется, как только я добуду наживку? Ну уж нет, хоть в этом году, но главный приз состязаний я возьму.